Братья и сестры, отмечая сегодня день рождения церкви, я хотел сказать вот такое небольшое предисловие. Сейчас у нас гости поучаствуют в нашем собрании. Вначале Вениамин Михайлович. Мы немного коснемся, знаете чего? Коснемся того, что церковь у Иисуса Христа, она страдающая церковь. И страдающая временами до самой смерти. И вот когда не хочется страдать, братья и сестры, вот это беда тех, кто хочет быть в церкви. Немножечко мы коснемся тех, кто страдал и тяжело, и до самой смерти. Есть такое место в книге «Песни песней» о церкви. Сказано такие красивые слова. «Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?» Это церковь. Братья и сестры, церковь – это не только тогда, когда там оркестр играет, вот принарядились на праздник, хор поет, тепло, светло, уютно. Это не только вот теперь церковь. Церковь часто страдающая. И вот этого момента мы сейчас на этом празднике коснемся.